Глава 5. 1. Александр Белый стоял у того самого подъезда, оглядываясь по сторонам. Он пробыл тут по меньшей мере 10 минут, рассуждая о том, что на самом деле желал найти или узнать от единственного свидетеля, который не хотел давать показания, или не сказал всей правды. Интуиция шептала, что это верный путь, но здравый смысл предостерегал о том, что он может впустую потратить драгоценное время. Разрываясь между двумя одинаково важными для следователя способностями, Александр потер шею ладонью и осторожно выдохнул. Он повернул голову и заметил темный женский силуэт, резко остановившийся примерно в 20 шагах от него. Белый сразу узнал девушку, которая тут же опустила глаза и наклонила голову, словно пытаясь таким образом спрятаться. Но от кого или чего? Он не мог ответить на эти вопросы, как не мог найти ответ на самый главный сейчас вопрос — кто убил Татьяну? И осознание этого тяжелым осадком опускалось на его сердце. Однако Александр Белый отдавал себе отчет в том, что нужно быть собранным и решительным даже в самых безвыходных ситуациях. Поэтому, сжав кулаки, медленно направился в сторону девушки, застывшей, как мраморная статуя, с опущенным подбородком и смотрящей на свои ноги сквозь длинные темные ресницы. Он подошел к ней, поздоровался и мягко улыбнулся. Алиса тихо ответила, не поднимая взгляды, и еще ниже опустила голову, сводя острые плечи к груди, словно пытаясь сжаться и уменьшиться в размерах. «Я бы хотел продолжить наш последний разговор, если вы не возражаете», — осторожно предложил Александр, невольно наклоняя голову на бок. «Не знаю. Я сказала все, что знаю. Правда?» — пробормотала девушка, переводя взгляд со своих ног на мусорный бак, стоящий в отдалении слева от нее, за невысокой железной оградой. Молодой следователь решил объяснить важность своего дела и неосознанно сделал маленький шаг навстречу Алисе, отчего та вздрогнула. Глаза девушки расширились в удивлении, плечи приподнялись в движении, словно ей стало холодно. «Алиса, мы опросили всех возможных свидетелей, но никто из них не смог пролить свет на это дело. Понимаете?» Та коротко кивнула, все еще не решаясь поднять взгляд. Находясь достаточно близко, Белый смог разглядеть мурашки на тонкой шее с просвечивающимися сквозь светлую кожу венами. «Я не могу объяснить, почему, но мне кажется, что вы можете что-то знать, но по какой-то причине боитесь или не можете поделиться. Хочу вас заверить, что все данные, которые касаются убитой, вся информация о том, что происходило до и после происшествия в течение недели, важны для следствия». «Но я действительно ничего не знаю». В голосе Алисы послышалась уверенность, которая несколько сбила Белого с толку. «Вы сказали, что не были знакомы с Татьяной. Хотя она была вашей соседкой, верно?» «Да. Я вообще редко выхожу из квартиры», — сказала она, подняла взгляд, встретившись с округлившимися глазами парня, и уточнила. «Даже в магазин». Молодой человек задумался, нахмурив светлые брови. «Но сейчас-то ты здесь», — подумал он, но не решился сказать это вслух. Белый не мог объяснить себе, чем эта девушка так выделялась. И откуда в нем такая уверенность в том, что она может знать что-то действительно важное, способное пролить свет на ту темноту, в которой он оказался? И в то же время внутри теплилась надежда и крепла уверенность, что его догадки не беспочвены. «Не знаю, почему вы пришли сюда вновь, но я не имею к этому никакого отношения». Александр не мог отделаться от мысли, что девушка намеренно не договаривает. Азарт сыщика вновь проснулся в нем, вопреки только что сказанным Алисой словам. Белый достал из кармана телефон, чем привлек к себе внимание девушки. «Я понимаю, что вы не привыкли общаться со служителем закона. Я не имею права давить на вас, если вы сами не пожелаете что-либо мне сообщить. Но я прошу вас, не как представитель закона, а как человек человека, пожалуйста, если что-то вспомните, позвоните или напишите мне. Ранее я оставил вам свою визитку с контактами и... Не сочтите это за грубость, я хотел бы получить данные вашего профиля для связи, если можно». Очаровательно улыбнувшись и добавив во взгляд как можно больше теплоты, Белый протянул девушке телефон. Он не надеялся на то, что эта уловка удастся, учитывая, что это выглядело достаточно нагло с его стороны, но попытаться стоило. Алиса на несколько секунд застыла с широко распахнутыми глазами, но взяла в руки протянутый смартфон. Что-то быстро напечатав на экране, девушка вновь протянула его владельцу. Парень посмотрел на страницу и заинтересованно прочитал вслух. «Художница?» На щеках Алисы появился румянец, и она молча кивнула. «Спасибо. Если вы захотите сообщить что-либо, я обязательно вам отвечу. Обещаю». Девушка подняла взгляд с темной формы на молодого следователя и сделала шаг в сторону. «Не буду вас больше задерживать», — ахнул Александр Белый, уступая Алисе дорогу. «Хорошего вам дня». «Вам тоже», — пробормотала та в ответ, ускоряя шаг и не поднимая головы. Белый не отрывал взгляда, наблюдая, как девушка подошла к своему подъезду, прислонила ключ к домофону и скрылась в темном проеме, ведущему к лестницам. В его груди появилось приятное тепло, когда он развернулся и вновь посмотрел на экран телефона. Нажав на кнопку «Подписаться», Александр зацепился взглядом за обновившуюся в верхней части экрана цифру — 11 007 подписчиков. 2. Алиса буквально бегом ворвалась в подъезд и на мгновение зажмурилась, пытаясь привыкнуть к полутьме, обступившей ее со всех сторон. Сердце в груди бешено колотилось, руки дрожали, когда она часто заморгала, приходя в себя. Наконец, когда дыхание ее выровнялось, девушка стала подниматься по лестнице, осторожно ступая ботинками на неровную поверхность ступенек. Когда она преодолела весь путь до своего этажа и повернула в сторону своей двери, навстречу ей вышла одна из соседок, судя по ее лицу, с намерением поделиться свежими сплетнями, но, что более вероятно, узнать что-то новое от Алисы. «Откуда бежишь?» — дребезжащим голосом поинтересовалась женщина преклонных лет. Девушка не хотела отвечать, но проигнорировать прямой вопрос было бы с ее стороны невежеством. «Да так, по делам ходила», — неопределенно ответила Алиса, сделав жест рукой, словно отмахиваясь от назойливой мухи. «А я в окно видела тебя с парнем в форме», — пожевав губами, проговорила женщина и тут же уточнила. «Тем, что следователь, молодой такой, белый, как снег». Пожалуй, сравнение женщины можно было назвать на удивление точным. Алиса тут же увидела перед мысленным взором лицо Александра Белого. Когда тот подошел к ней ближе, девушка уловила тонкий аромат лайма и мяты, доносившийся от него. Она вновь ощутила холодок, пробежавший по коже от этого запаха, белый, как снег, с холодным свежим парфюмом. Алиса невольно поморщилась. «Мы перекинулись парой слов», — ответила девушка, про себя заметив, что это вообще не должно касаться никого, тем более соседку, вышедшую на охоту в поисках новых сплетен. «Неужто про Таньку спрашивал опять?» — спросила седовласая женщина со странным огоньком в глазах. «Он вас тоже спрашивал?» — не смогла удержаться от вопроса Алиса. «А то как же! Только мне раз захватило!» — хмыкнула соседка, оценивающе взглянув на девушку перед собой. «А к тебе посмотрю. Привязался? Чего так?» Глубоко вздохнув, Алиса попыталась взять себя в руки, чтобы не огрызнуться на женщину, которая уже точно лезла туда, где ее любопытного носа быть не должно. «Понятия не имею», — отрезала девушка, процедив слова сквозь плотно сжатые зубы. «Влюбился, что ли?» В голосе навязчивой женщины послышались удивленные нотки, словно она сама не верила в сказанное. «Если вы не против...» Алиса не закончила, многозначительно переведя взгляд с морщинистого лица соседки на дверь своей квартиры. «Видать, не могут они убийцу Таньки найти, вот он и ходит к нам», — сама ответила на свой вопрос пожилая женщина, чмокнув губами на последнем слове. Алиса громко выдохнула, повела плечами и расстегнула замок на рюкзаке, доставая из кармана связку ключей. «Да поди, так и есть», — снова подала голос соседка. Девушка вставила один из ключей в замок своей двери и, повернув его несколько раз, потянула за ручку. В этот момент женщина вздрогнула, словно не ожидая этого жеста, и попятилась назад, шаркая тапочками по полу. «До свидания», — сказала Алиса, делая шаг в квартиру и закрывая за собой дверь на замок. Она не услышала, что ей ответила местная сплетница, но в приглушенном бормотании явно не было ничего лестного. Только оказавшись наедине с собой в коридоре квартиры, девушка ощутила себя в безопасности, но была вынуждена признать, что не сама соседка ее беспокоила, а слова о том, что убийца все еще не был найден. Это объясняло интерес Белого к ее показаниям, но делало возникшую ситуацию еще более запутанной. «Три». Алиса двигается быстро и резко, поворачивая и петляя. Она забегает в серое здание, видит лестницу и бетонные полуразрушенные стены. Шаг. Еще один. И вот она летит по ступенькам вверх, едва касаясь подошвами земли. Голова начинает кружиться от резких поворотов, но Алиса не останавливается и добирается до крыши. Страшное предчувствие распространяется в груди, вызывая мелкую дрожь в конечностях. На голову падают первые капли дождя. Небо с невероятной скоростью темнеет, грозовые тучи угрожающе рычат. Этот звук сопровождается усиливающимся ветром, разносящим холодные дождевые капли, покрывая все видимые и невидимые объекты вокруг. Алиса чувствует, что в глаза попадает вода, и быстро моргает, пытаясь вернуть зрение. За пеленой дождя она замечает два женских силуэта. Девушка делает шаг навстречу и вновь слышит раскат грома над головой, невольно ежась от громкого звука. Две женские фигуры, стоящие от нее на расстоянии 3-4 метров примерно одного роста. Джинсовая куртка на плечах блондинки промокла от дождя. Волосы липнут к округлому лицу с большим приоткрытым ртом, а глаза смотрят осуждающе, и взгляд ее направлен на Алису. Вторая девушка ежится то ли от холода, то ли от тяжести промокшей зеленой куртки, застегнутой на молнию до самого подбородка. Каштановые волосы, ранее собранные в высокий хвост, растрепаны по плечам и лицу. Ее глаза не рассмотреть из-за усиливающегося дождя, но Алиса чувствует, что эта девушка тоже смотрит на нее. «Почему?» — слышит она голос и видит, как двигается рот блондинки. В этот момент ветер направляет стену из дождевых капель на голову Алисы, тяжело барабаня ей по затылку, лицу и плечам. Становится сложно удержаться на ногах, поэтому она немного склоняется вперед, расставляя ноги шире. «Почему ты нас бросила?» — повторяет вопрос девушка в джинсовой куртке. «Я не хотела», — говорит Алиса и сама не узнает свой голос. Таким хриплым и тихим он оказывается под осуждающими взглядами двух незнакомок. «Ты могла нас спасти, но ты этого не сделала!» Вновь кричит блондинка, сильнее сжимая руку второй девушки. «Я ничего не могла сделать», — в отчаянии отвечает Алиса и чувствует, как капли падают ей на лицо, попадая в глаза. Она зажмуривается в тот момент, когда оглушительный раскат грома разносится над головой. Когда открывает глаза, то видит, как блондинка обнимает девушку в зеленой куртке и гладит по голове. «Как я могла вам помочь?» Набрав в легкий воздух, выкрикивает Алиса. Шатенка дрожит в объятиях светловолосой девушки, которая немного ниже ее, уткнувшись лицом в мокрую джинсовую куртку. Глаза Татьяны, а в том, что это была именно она, Алиса не сомневалась, наполнились слезами. Светлые брови сдвинулись к переносице, а рот исказился от переполнивших ее чувств. «Ты могла это предотвратить!» — кричит она. Ветер вновь ударяет дождевыми каплями Алисе в лицо. Девушка ощущает, как в груди растет неприятное, горькое чувство. Вина. Горлу подступает ком, картинка перед глазами становится более смазанной. Два силуэта сливаются в один, и она, не видя и плохо слыша, из-за сильного дождя чувствует, что сейчас произойдет что-то страшное. Ноги не слушаются, колени предательски сгибаются, когда Алиса делает шаг вперед. Где-то над головой небо рассекает длинная молния, и следом разносится мощный звук удара. Подставив руку к лицу, Алиса всматривается в стену дождя и понимает, что силуэты пропали. Заставив себя сделать еще несколько шагов вперед, она останавливается у края крыши и смотрит вниз, судорожно ища взглядом знакомые женские фигуры. И она находит одну. Ее трудно разглядеть среди зелени, в темно-зеленой от дождевых капель куртки, за ливневой стеной, больно бьющей по затылку и плечам, но Алиса внимательно ищет его взглядом и потому находит искалеченное тело, упавшее головой вниз. В ужасе она отшатывается назад и врезается во что-то твердое. Круглое лицо блондинки смотрит на нее снизу вверх. Татьяна почти на голову ниже Алисы, но под ее осуждающим взглядом именно она чувствует себя маленькой и беспомощной. «Прости», — сдерживая рыдание, говорит Алиса и протягивает руку к джинсовой куртке. Но светловолосая девушка молчит. Ее рот приоткрыт, но не двигается. Зрачки замерли, а голубая радужка навсегда потеряла внутренний живой свет. По спине Алисы пробегают мурашки, она пятится назад, останавливается и покачивается, пытаясь удержать равновесие на краю. Кинув быстрый взгляд через плечо, вновь смотрит перед собой, но никого не замечает. Ветер усиливается, заставляя девушку сделать шаг назад, и она быстро осознает, что не чувствует земли под ногой. Сердце начинает бешено биться о ребра. Паника подступает к горлу. Пытаясь перенести вес на другую ногу, Алиса вместо этого отталкивается от края и соскальзывает вниз, тщетно пытаясь ухватиться за воздух одной рукой. Земля буквально притягивает к себе тело со все большей и большей скоростью. За секунду до столкновения по небу разносится оглушительный раскат грома.